Глава 17. Александрия, штат Виргиния, четверг, 25 декабря 1980 года. За Аароном и его семьей пришли в третьем часу рождественского утра. Аарон спал плохо. После полуночи он встал, спустился на кухню и принялся уничтожать вкусное домашнее печенье, подарок соседей Уэнтвортов. Накануне они провели приятный вечер вместе. Третий год подряд они собирались за рождественским столом с Уэнтвортами, Доной и Тиной Сигром. Жена Аарона, Дебора, была еврейкой, но ни он, ни она не воспринимали свою религию всерьез. Дебора не совсем понимала мужа, когда он называл себя сионистом. Аарон часто думал о том, как хорошо его жена вписалась в американский образ жизни. Она готова была пропускать через себя любые проблемы, даже такие, которых нет в природе. Ему всегда было неудобно на приемах и вечеринках в посольстве, когда Дебора вдруг начинала защищать точку зрения ООП. «Нет, не ООП», — поправил себя Аарон, доедая третье печенье, — «а палестинцев». «Сделаем такое допущение», — предлагала она и затем лихо развивала эту тему. У нее это здорово получалось, гораздо лучше, чем у Аарона. Иногда ему казалось, что он вообще мало в чем разбирается, кроме кодов и шифров. А дядя Сол с удовольствием вступал в спор с Деборой. Кстати, о дяде Соле. Аарон потратил 4 дня, обдумывая, не сообщить ли о его исчезновении Джеку Коэну, своему начальнику и главе отделения Моссада в Вашингтонском посольстве. Джек был тихим мужчиной невысокого роста, от него исходило ощущение слегка небрежного дружелюбия. И еще он служил капитаном-десантником, когда участвовал в налете на Энтеббе 4 года назад. Кроме того, о нем говорили, что это он разработал план захвата целого египетского комплекса ПВО во время войны судного дня. Аарон никак не мог решить, стоит ли придавать серьезное значение факту исчезновения Сола. Но Леви настаивал на осторожности. Леви Коул, друг Аарона, работавший вместе с ним в шифровальном отделе, сделал снимки и помог выяснить, кто есть кто. Он был полон энтузиазма, считая, что дядя Аарона наткнулся на нечто очень важное, но он не хотел обращаться к Джеку Коэну или мистеру Бергману, атташе посольства, не имея более подробной информации. Именно Леви помог Аарону без шума проверить в воскресенье все местные отели, но поиски Сола Ласки оказались безрезультатными. Было 2:50, когда Аарон выключил свет на кухне, проверил сигнализацию в коридоре, поднялся в спальню и лег, уставившись в потолок. Близнецы были ужасно разочарованы. Аарон сказал Бекке и Рии, что в субботу вечером приедет дядя Сол. Он приезжал в Вашингтон всего 3 или 4 раза в год, и близнецы, 4-летние девочки, обожали, когда дедушка, они приходили с Солу внучатыми племянницами, навещал их. Аарон мог их понять, он помнил, как сам всегда ждал приезда в Соло, когда был мальчишкой и жил в Тель-Авиве. В каждой семье должен быть дядя или дедушка, который не подлаживается к детям, но внимательно слушает, когда они говорят что-то важное. Приносит именно тот подарок, какой нужен. Не обязательно большой, но всегда интересный, который рассказывает истории и шутит с серьезным видом, что получается гораздо веселее, чем натужное веселье некоторых взрослых. И нынешнее исчезновение было совсем не похоже на Соло. Если он обещал что-нибудь, то непременно выполнял обещание. Леви сказал, что Сол, возможно, имеет какое-то отношение к взрыву в офисе сенатора Келлога в прошлую субботу. Связь с Ниманом Траском была слишком очевидной, чтобы ее игнорировать, но Аарон знал. Его дядя ни за что не станет прибегать к террору в какой бы то ни было форме. У него был шанс заняться этим делом в 40-х годах, когда все, от отца Аарона до Менахема Бегина, занимались такого рода деятельностью. Теперь же эти бывшие партизаны осуждали ее как терроризм. Аарон знал, что Сол участвовал в 3 войнах, причем на передовой линии, но всегда в качестве санитара, а не бойца. Он вспомнил, как, засыпая в квартире в Тель-Авиве или на ферме летними ночами, слушал голоса своего отца и дяди Сола, споривших о безнравственности бомбардировок. Сол при этом громко напирал на то, что от актов возмездия Скайхоков грудные дети погибали точно так же, как от налетчиков из ООП с их калашниковыми. Леви и Арон потратили 4 дня, пытаясь расследовать взрыв в здании Сената, но так ничего и не добились. Обычные источники Леви в Министерстве юстиции и ФБР не имели информации. Арон несколько раз звонил в Нью-Йорк, но след Сола потерялся. «Да ничего с ним не случилось», — успокоил себя Арон и проговорил вслух, имитируя голос дяди Сола. «Не надо играть в Джеймса Бонда, Модди». Сон пришел внезапно. В усталом мозгу уже мелькали картинки близнецов, прыгающих у елки Уэнтвортов, когда в коридоре послышались какие-то звуки. Мгновенно прогнав сон, Арон откинул одеяло и, схватив с тумбочки очки, вытащил из ящика заряженную беретту. «Что?» — спросонья спросила Дебора. «Тихо!» — прошипел он. По идее, никто не мог проникнуть в дом так, чтобы не сработала сигнализация. В прошлом посольство использовало этот дом в Александрии как конспиративную квартиру. Он стоял в тихом переулке, довольно далеко от дороги. Двор хорошо освещался, а в ворота и стены были вмонтированы сенсоры, приводившие в действие сигналы тревоги на панели в главной спальне и внизу в холле. Войти в дом можно было только через стальную дверь, снабженную системой запоров, перед которой у самого профессионального взломщика опустились бы руки. Сенсоры на дверях и окнах также были подключены к системе сигнализации. Дебору раздражали многочисленные ложные тревоги, и она даже отключила часть системы после того, как они переехали сюда. То был один из редких случаев, когда Арон накричал на нее. Дебора постепенно смирилась с системой безопасности, как и с неудобствами, которые приходилось терпеть из-за того, что они жили далеко от города. Арону тоже не нравилась удаленность от работы, от товарищей по посольству, но он не возражал, поскольку близнецам хотелось жить за городом, и Дебора в конце концов привыкла. Преодолеть оба уровня системы безопасности невозможно. Обязательно должна сработать сигнализация, так полагал Арон. Из коридора донесся еще один звук, откуда-то со стороны черной лестницы и детской. Арону показалось, что он слышит тихий шепот. Он махнул Деборе, жестом велев ей лечь на пол с другой стороны кровати. Она так и сделала, стащив вместе с собой и телефон. Арон подошел к открытой двери спальни. Он глубоко вдохнул, левой рукой плотнее надвинул очки, вогнал патрон в патронник и выскочил в коридор. Трое человек, а может и больше, стояли не далее, чем в 5 метрах от него. На них были плотные полевые куртки, перчатки и лыжные маски. К своему ужасу Арон увидел позади них 2 террористов с длинноствольными пистолетами, приставленными к головам Ребекки и Рии. Руками в перчатках они зажимали рты близнецам. На фоне темных курток виднелись только расширенные от ужаса глаза детей да голые ножки в пижамах. Не раздумывая ни секунды, Арон принял стойку для стрельбы, как его учили на бесчисленных тренировках. Широко расставил ноги и вскинул беретту. В ушах у него зазвучал неторопливый и строгий голос Элиаху, его старого инструктора. «Если они не готовы, стреляй! Если они готовы, стреляй! Если у них заложники, стреляй! Если целей больше одной, стреляй! 2 выстрела в каждого! 2! Не думай, стреляй!» Но это же не заложники. Это его дочери, Ребекка и Рия. Арон видел картинки с Микки Маусом на их пижамах. Он навел маленькую беретту на первую маску. В тире, даже при плохом освещении, он легко мог бы всадить 2 пули в мишень размером с человеческую голову, повернуться корпусом, не разгибая рук, и всадить еще 2 пули во второе лицо. На расстоянии 5 шагов Арон укладывал полную обойму из 10 патронов 22-го калибра в кружок размером с кулак. Но ведь здесь его дочери. «Брось оружие!» — прозвучал приглушенной маской голос человека, державшего пистолет с глушителем у головы Бекки. Арон знал, что мог уложить обоих, прежде чем они выстрелят. Деревянный пол словно горел под его босыми ступнями, хотя не прошло и 5 секунд, как он выскочил в коридор. «Никогда не отдавай своего оружия», — внушал им Илиаху в то жаркое лето в Тель-Авиве. «Никогда, всегда стреляй на поражение. Лучше убить противника, даже если придется самому или заложнику погибнуть или получить ранение». «Брось тебе, говорят». Не выходя из стойки, Арон осторожно положил заряженную беретту на пол и широко развел руки. «Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте детей». Бандитов оказалось не 5, а 8 человек. Они связали Арону руки за спиной скотчем, вытащили Дебору из-за кровати и отвели всех 4 вниз в гостиную. 2 мужчин в масках отправились на кухню. «Монди, телефон не работал», — успела выдохнуть Дебора до того, как тащивший ее захватчик заклеил ей рот. Арон кивнул. Он не решался заговорить. Его посадили на фортепианный стул, а Дебору с девочками на пол, спиной к голой стене. Они не залепили рты детям и не связали их. Обе девочки рыдали в голос, обнимая маму. Справа и слева от них присели на корточках 2 в камуфляжных куртках, джинсах и лыжных масках. Главарь кивнул, и все 6 стянули маски. «О боже, значит, они собираются нас убить», — подумал Арон. В эту секунду он отдал бы все, что имел, лишь бы повернуть время вспять на 3 минуты. Он бы выстрелил 2, повернулся, еще выстрелил 2, еще повернулся. Все 6, белые, загорелые, ухоженные, совсем не походили на палестинских агентов или командос из организации Баадер Майнхоф. Они выглядели скорее как обычные люди, которых Арон видел каждый день на улицах Вашингтона. Тот, кто стоял перед ним, наклонился. Его лицо было теперь совсем близко от лица Арона. У него были голубые глаза и идеальные зубы. Легкий акцент выдавал в нем уроженца Среднего Запада. «Мы хотим поговорить с тобой, Арон». Он кивнул. Его руки были связаны за спиной так туго, что он уже не чувствовал их. Если упасть на спину, еще можно дать хорошего пинка в рожу этому красавчику. Остальные 5 были вооружены и стояли слишком далеко. Он не смог бы дотянуться до них при всем желании. Арон почувствовал желчный привкус во рту, усилием воли он попробовал замедлить сумасшедшее биение сердца. «Где фотографии?» — спросил человек приятной наружности, что стоял перед ним. «Какие фотографии?» Арон не верил своим ушам. Он не только смог заговорить, но его голос звучал твердо, не выдавая никаких эмоций. «Ну, Моди, не надо играть с нами в прятки». Главарь кивнул худощавому парню, стоявшему у стены. Все с тем же безучастным выражением тот ударил 4-летнюю Бекку по лицу. Девочка закричала. Дебора попыталась освободиться, она тоже кричала, хотя ее голоса не было слышно. Арон встал. «Сучий сын!» — крикнул он на иврите. Главарь свалил его на пол ударом ноги. Он упал на бок, сильно ударившись носом и скулой о полированный стол. Теперь уже закричали обе девочки. Арон слышал, как захватчики с треском отмотали липкую ленту, и крики прекратились. Худощавый подошел, поднял Арона и силой снова посадил на пуфик. «Фотографии в доме?» — тихо спросил главарь. «Нет», — Арон мотнул головой. Кровь из носа потекла на верхнюю губу. Он запрокинул голову и почувствовал, как горит от боли щека. Правая рука онемела. «Они в сейфе, в посольстве», — сказал он, слизывая кровь с губы. Главарь кивнул и слегка улыбнулся. «Кто их видел, кроме твоего дяди Сола?» «Леви Коул, начальник отдела связи», — удовлетворенно отметил главный. «Исполняющий обязанности начальника», — уточнил Арон. «Возможно, какой-то шанс все же есть». Сердце его снова бешено забилось. «Ури Давиди в отпуске». «Кто еще?» «Больше никто», — еле выдавил из себя Арон. Главарь покачал головой, словно его разочаровал ответ, и кивнул одному из своих подручных. Дебора вскрикнула, когда нога в тяжелом ботинке ударила ее в бок. «Да никто!» — закричал Арон. «Клянусь! Леви не хотел обращаться к Джеку Коэну, пока мы не получим больше информации. Клянусь, я могу раздобыть фотографии, а негативы у Леви в сейфе можете забрать...» «Тихо, тихо!» Красавец повернулся к тем двоим, что вышли из кухни. Один из них кивнул. «Наверх», — приказал он, и четверо стали подниматься по лестнице. Арон вдруг почувствовал запах газа и догадался, что они открыли вентили. «Зачем, о боже, зачем?» Трое оставшихся внизу связали руки и ноги сначала детям, потом Деборе. В отчаянии Арон пытался что-то придумать, о чем можно было бы поторговаться, предложить хоть что-то. «Я могу вас провести туда прямо сейчас», — сказал он. «Там в это время никого нет. Почти никого. Я достану фотографии, какие угодно документы. Скажите, что вам нужно? Я поеду с вами, клянусь». «Тише», — успокоил главарь. «Хейни Адам видел их?» «Нет», — выдохнул Арон. Он смотрел, как они укладывали жену и детей на пол, укладывали осторожно, чтобы головы не ударились о дерево. Дебора была очень бледна, глаза ее закатились. Арон подумал, что она, наверное, потеряла сознание. «Барбара Грин?» «Нет». «Муше Герцог?» «Нет». «Пол Бен Бринси?» «Нет». «Хаим Цолков?» «Нет». «Зви Хофи?» «Нет». Этот допрос мог продолжаться бесконечно. Главарь называл имя за именем, перебирая всех сотрудников израильского посольства, вплоть до помощников посла. Арон понял, что с самого начала это была всего лишь игра, просто безобидный способ убить время, пока идет обыск наверху и у него в кабинете. Он был согласен играть в эту игру, выдать любой секрет, лишь бы они не причиняли боль Деборе и близнецам. Одна из девочек застонала, попыталась перекатиться на бок. Худощавый похлопал ее по крохотному плечику. Четверка вернулась. Тот, что был выше всех, отрицательно мотнул головой. Красавец вздохнул и сказал: «Что ж, приступим». Один из тех четверых прилепил скотчем к стене белую детскую простынку. Потом к стене прислонили Дебору и детей. «Приведите-ка ее в чувство». Худощавый достал из кармана ампулу с нюхательной солью и разломил ее у Деборы под носом. Она сразу пришла в себя и вскинула голову. Два человека схватили Арона за плечи и за волосы, подтащили к стене и поставили на колени. Худощавый отступил назад, вытащил небольшой полироид и сделал фотографии. Подождав, пока не проявятся снимки, он показал их главарю. Еще один из налетчиков принес маленький магнитофон Sony и поставил его рядом с Ароном. «Пожалуйста, прочитай вот это», — сказал главарь, разворачивая листок с напечатанным на машинке текстом и поднося его глазам Арона. «Нет», — он напрягся, ожидая удара. Ему хотелось любым способом поломать им сценарий, хоть как-то выиграть время. Главарь задумчиво кивнул и отвернулся. «Убейте одну из девочек», — тихо приказал он, — «на выбор». «Нет! Постойте! Прошу вас!» — пронзительно закричал Арон. Худощавый приставил глушитель к виску Ребекки, взвел курок и глянул на своего предводителя. «Одну секунду, пожалуйста, Дональд», — сказал тот, снова поднес лист бумаги к лицу Арона и включил магнитофон. «Дядя Сол, с нами все в порядке. Дебора и девочки чувствуют себя хорошо, но я прошу вас, сделайте все, что они скажут», — начал Арон. Он медленно прочитал те несколько абзацев, что были напечатаны. Это заняло меньше минуты. «Прекрасно, Модди», — похвалил главарь. Два человека снова схватили Арона за волосы и с силой запрокинули его голову. Он едва мог дышать от напряжения, глаза его метались из стороны в сторону, пытаясь хоть что-то увидеть. Простыню сняли со стены и унесли. Один из бандитов вытащил из кармана куртки кусок черного дешевого полиэтилена и расстелил его на полу перед Деборой. «Тащите-ка его сюда», — приказал главный, и Арона снова поволокли к фортепианному стулу. В тот момент, когда его волосы отпустили, он распрямился, как пружина, ударил головой красавца в подбородок, повернулся, боднул еще одного в живот, уворачиваясь от множества потянувшихся к нему рук. Ногой нацелился противнику между ног, но промахнулся, и тут его повалили на пол. Он снова сильно ударился лицом, но ему было уже все равно. «Что ж, начнем сначала», — спокойно сказал главарь, ощупывая разбитый подбородок. Позевывая, он пытался растянуть мышцы челюсти. Синяк, скорее всего, окажется ниже подбородка. «Кто вы?» — выдохнул Арон, когда они снова рывком усадили его на фортепианный стул. Один из них стянул его щиколотки липкой лентой. Ему никто не ответил. Худощавый подтащил Дебору и поставил ее на колени на черный полиэтилен. У двоих в руках были тонкие проволоки, сантиметров по 15, заостренные с одного конца, а с другого заделанные в деревянные конусовидные рукоятки. В комнате страшно воняло газом. Арон чувствовал, что его вот-вот стошнит от запаха. «Что вы хотите делать?» Горло Арона пересохло, слова звучали хрипло. Главарь что-то отвечал ему, но в голове Арона все перепуталось. Мысли крутились, словно автомобиль на льду. Он перенесся в какое-то другое измерение и стал смотреть на все происходящее откуда-то сверху, отказываясь принять то, что должно случиться, и все же зная, что это непременно случится, ибо нет никакой возможности изменить что-либо ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Сердце его сжалась от невыносимой безнадежности, той самой, что ощущали до него сотни поколений евреев, у дверей крематориев или смертельных душегубок, перед стихией огня, пожирающего их храмы, города, гетто, или под ударами бичей свирепых гоев. «Дядя Сол знал», — подумал Арон, крепко зажмурившись. «Сейчас произойдет взрыв газа», — звучал будто издалека спокойный голос главаря. «Потом пожар. Опытный коронер или врач может установить, что люди умерли незадолго до пожара, но он этого не установит. Проволока вводится в угол глаза и идет прямо в мозг. Остается очень маленькая дырочка, даже если тело не обгорело». Он повернулся к остальным. «Я думаю, миссис Эшколь найдут в коридоре наверху. Она будет обнимать детей. Им почти удастся выбраться из пламени. Женщину первой, потом близнецов». Арон пытался вырываться, стучал руками и ногами, бился головой, но его держали крепко. «Кто вы?» — закричал он. «Кто мы?» — неожиданно переспросил красивый мужчина. «Да никто. Абсолютно никто». Он отошел в сторону, чтобы Арон мог лучше видеть то, что будут делать остальные. Когда с проволокой подошли к нему, он уже не сопротивлялся.